порция молока, преисполненная мрачной решимости ни в коем случае не звать Сюзан. Ох, не снится ли ей это? Неужели действительно это она? Рилла Блайт попала в такое дурацкое положение. Ей уже не было дела, насколько близко к Парижу подошли немцы. Ей не было дела, если они уже вошли в Париж. Только бы младенец не плакал, только бы не поперхнулся, только бы не задохнулся, только бы у него не начались судороги. Ведь у младенцев бывают судороги или не бывают? Ох, как это она забыла спросить Сюзан, что надо делать, если у младенца начнутся судороги? Не без горечи, в душе она думала о том, что папа очень заботится о здоровье мамы и Сюзан. Но как насчет ее здоровья? Он думает, что она выживет, если совсем не будет спать. Но отступать она не собиралась. Этого от нее не дождутся. Она будет ухаживать за этим маленьким существом, даже если это доведет ее саму до смерти. Завтра же она возьмет пособие по уходу за младенцами, прочитает от корки до корки и ни от кого зависеть не будет. Она никогда не пойдет к отцу за советом. Она не будет беспокоить маму и унизится до обращения к Сюзан лишь в самой безвыходной ситуации. Они еще увидят. Так что, когда 2 дня спустя миссис Блайт вернулась домой из города и спросила, где Рилла, ее заставил вздрогнуть спокойный ответ Сюзан. «Она наверху, миссис докторша, дорогая, укладывает спать своего младенца». Глава 8. Рилла принимает решение. Как семьи, так и отдельные люди очень быстро привыкают к новым обстоятельствам и принимают их, не задавая лишних вопросов. Прошла неделя, оказалось, что младенец Андерсона всегда жил в Инглсайде. После первых 3 ужасных бессонных ночей Рилла снова начала спать, просыпаясь по привычке в положенное время, чтобы позаботиться о своем подопечном. Она купала, кормила и пеленала его так умело, словно занималась этим всю жизнь. Ей по-прежнему не нравились ни все эти занятия, ни сам младенец. Она все еще держала его осторожно, словно маленькую и к тому же хрупкую ящерицу, однако выполняла она свою работу ответственно, и не было в Глене Святой Марии более чистого, более ухоженного младенца. Она даже стала ежедневно взвешивать его и записывала результаты в свой дневник. Но иногда жалобно спрашивала саму себя, почему жестокая судьба вообще привела ее к дому Андерсонов в тот роковой день. Ширли, Нэн и Ди не дразнили ее так безжалостно, как она того ожидала. Они все были просто поражены самим тем фактом, что Рилла взяла на воспитание младенца. Уолтер, разумеется, никогда ни из-за чего не дразнил ее, а однажды он сказал ей прямо, что она молодец. Чтобы взяться обслуживать эти 5 фунтов живого младенческого веса, тебе, Рилла моя Рилла, потребовалось больше храбрости, чем потребовалось бы Джему, чтобы встретиться с полчищами немцев. «Хотел бы я хоть отчасти таким быть храбрым, как ты», — добавил он печально. Рилла была очень горда похвалой Уолтера. Тем не менее, в своем дневнике она в тот вечер с унынием в душе писала: «Я бы очень хотела, чтобы мне хоть немного нравился этот младенец. Тогда было бы легче, но он мне не нравится. Я слышала от других, что когда ухаживаешь за младенцем, привязываешься к нему, но это не так. Во всяком случае, со мной это не так, и он огромное неудобство, он мешает всем моим планам. Он просто связал меня по рукам и ногам, и вдобавок именно сейчас, когда я пытаюсь организовать работу молодежного Красного Креста. А еще я не смогла пойти на вечеринку к Элис Клоу вчера вечером, хотя мне до смерти хотелось сходить. Конечно, Папа не настолько суров, чтобы отказаться войти в мое положение, так что я всегда могу рассчитывать на свободный час или два в вечернее время, когда это необходимо. Но я знаю, что он не потерпел бы, если бы я провела половину ночи в гостях и заставила Сюзан или маму ухаживать за младенцем. Впрочем, я полагаю, даже лучше, что я осталась дома, так как у него случилась колика или еще что-то в час ночи. Он не брыкался и не оцепенел, так что я поняла, учитывая, что пишет Морган, ребенок не капризничает. И голоден он не был, и никто ему не докучал, но он визжал, пока у него не побагровело лицо. Я встала, подогрела воду, налила бутылку и положила ему на животик. А он заорал еще хуже и согнул в коленках свои крошечные тощие ножки. Я испугалась, что обожгла его, но, право, не думаю, что вода была слишком горячей. Тогда я походила с ним на руках, хотя у Моргана в его уходе за новорожденными говорится, что этого никогда не следует делать. Я прошагала по комнате, наверное, несколько миль. И, ох, до чего я была усталой и унылой, и злой. Да, я злилась. Я охотно встряхнула бы это противное существо, если бы оно было достаточно большим, чтобы его встряхнуть. Но оно было слишком маленьким. Папа уехал по вызову к больному. У мамы болела голова, а Сюзан последние дни смотрит на меня косо, поскольку, когда она и Морган расходятся во мнении, я настаиваю на том, чтобы придерживаться точки зрения Моргана, и поэтому я твердо решила, что постараюсь не обращаться к ней без особой необходимости. Наконец ко мне вошла мисс Оливер. Она теперь живет в одной комнате с Нэн, а не со мной, и все из-за младенца, и у меня сердце от этого разрывается. Мне так не хватает наших прежних долгих разговоров перед сном. Это было единственное время, когда я могла побыть с ней наедине. Мне было ужасно неприятно, что вопли младенца разбудили ее, так как ей теперь и так нелегко. Мистер Грант тоже в Алкартье, и мисс Оливер невыносимо страдает из-за этого, хотя старается не показывать вида и держится замечательно. Она думает, что он никогда не вернется. И когда я вижу ее глаза, у меня душа переворачивается. Так они трагичны. Она взяла маленького негодника, положила к себе на колени, лицом вниз, и слегка похлопала по спине. И он перестал визжать. Сразу заснул и преспокойно проспал остаток ночи. А я уснуть не смогла. Слишком была измотана. Я пытаюсь наладить работу молодежного Красного Креста. Приходится преодолевать совершенно ужасные трудности. Мне удалось добиться, чтобы Бетти Мид избрали председателем. Сама я теперь секретарь. Но казначеем назначили Джен Витерс, а я презираю ее. Она из тех девушек, что называют любого умного, красивого или достойного человека, с которым едва знакомы, по имени, за глаза. А еще она хитрая и двуличная. Уни-то, конечно, все равно, что ее не выбрали. Она готова выполнять любую работу, и ее совершенно не заботит, дали ей какую-нибудь должность или нет. Она сущий ангел, в то время как я ангел только местами, а местами сущий демон. Я хотела бы, чтобы Уолтер влюбился в нее, но у него, похоже, никогда не возникает никаких мыслей о ней. Хотя я слышала однажды, как он сравнил ее с чайной розой. И это очень справедливое сравнение. А еще она позволяет другим сваливать на нее всю работу, просто потому, что она такая отзывчивая и старательная. Но я не позволю никому сваливать работу на Рилу Блайт. И в этом вы можете быть уверены, как выражается Сюзан. Как я и ожидала, Олив Керк упорно настаивала на том, что мы должны на наших собраниях подавать угощения. У нас произошла из-за этого настоящая баталия, Большинство выступило против угощения, и теперь меньшинство дуется. Ирен Хауарт была на стороне тех, кто настаивал на угощении, и со времени того собрания очень холодна со мной, так что я чувствую себя совершенно несчастной. Я часто думаю, случаются ли подобные неприятности у мамы и миссис Эллиот в их Красном Кресте. Думаю, что да, но они просто продолжают спокойно работать, несмотря ни на что. Я тоже продолжаю, но неспокойно. Я бешусь и плачу, но делаю это в единении и выпускаю пар на страницах моего дневника. А когда он выпущен, я обещаю себе, что еще им всем покажу. Я никогда не дуюсь. Терпеть не могу тех, кто дуется. Во всяком случае, наше молодежное отделение начало действовать. Мы собираемся встречаться раз в неделю, и каждая решила научиться вязать. Мы с Ширли вдвоем ходили на станцию, чтобы еще раз попытаться вернуть понедельника домой, но потерпели неудачу. Уже вся семья пыталась, и ни у кого ничего не вышло. 3 дня спустя после отъезда Джема Уолтер насильно привез понедельника домой в бричке и запер на 3 дня в сарае. Тогда понедельник объявил голодовку и выл, как безумный, день и ночь. Нам пришлось выпустить его, а иначе он умер бы с голоду. Так что теперь мы решили оставить его в покое. Папа договорился с мясником, чья лавка стоит возле станции, чтобы понедельника кормили косточками и обрезками. Вдобавок, почти каждый день кто-нибудь из нас туда ходит, чтобы ему что-нибудь отнести. Он просто лежит там, свернувшись под навесом. А всякий раз, когда приходит поезд, выскакивает на платформу, выжидательно машет хвостом и крутится вокруг каждого, кто сходит с поезда. Затем, когда поезд уходит, и становится ясно, что Джем не приехал, понедельник уныло тащится назад, под навес, и ложится, чтобы терпеливо ждать следующего поезда. Однажды какие-то мальчишки бросали в него камни. Но старый Джонни Мид, про которого всегда говорили, будто он никогда не обращает внимания на то, что происходит вокруг него, вдруг схватил топор для рубки мяса с прилавка в лавке мясника и погнался за ними по деревне. Кеннет Форд вернулся в Торонто. Он приезжал вечером 2 дня назад попрощаться. Меня не было дома. Надо было шить кое-какие вещички для младенца, а миссис Мэридит предложила мне свою помощь. Так что я сидела в это время в доме священника. Он велел Нэн попрощаться за него с Долгоножкой и просил меня за моими увлекательными материнскими обязанностями не забывать начисто о нем. Если он мог передать подобное легкомысленное, оскорбительное послание, это ясно свидетельствует, что прекрасный час, проведенный нами на дюнах, ничего для него не значил. А потому я собираюсь впредь не вспоминать ни о Кеннете, ни о том часе. У Мэридитов я застала Фреда Арнольда, и он проводил меня домой. Он сын нового методистского священника, очень милый, умный и был бы довольно красив, если бы не его нос. Нос поистине чудовищный. Когда он рассуждает о повседневных вещах, его нос не имеет особого значения. Но стоит ему заговорить о поэзии или об идеалах, я не в силах вынести такой контраст между его носом и речами. И мне хочется расхохотаться. Это, конечно же, несправедливо по отношению к нему, так как все, что он говорит, приятно слушать. И если бы такие речи вел кто-нибудь вроде Кеннета, то я бы была бы в восторге. Пока я слушала его, опустив глаза, я была околдована. Но как только подняла глаза и увидела его нос, чары рассеялись. Он тоже хочет пойти на фронт добровольцем, но не может, так как ему лишь 17. Когда мы шли через деревню, нам навстречу попалась миссис Эллиот, и на ее лице изобразился такой ужас, словно она застала меня прогуливающейся с самим кайзером. Миссис Эллиот терпеть не может методистов и всего, что с ними связано. Папа говорит, что это у нее навязчивая идея. Перед 1 сентября большинство обитателей Инглсайда и дома священника покинули Глен, Фейт, Нэн, Ди и Уолтер, уехали в университет, Ширли – в учительскую семинарию, а Карл отправился учительствовать в школе Харбор-Хед. Рила осталась одна в Инглсайде и чувствовала бы себя очень одиноко, если бы у нее на это было время. Ей очень не хватало Уолтера. Со дня их разговоров в долине Раду они очень сблизились, и Рила обсуждала с ним свои трудности, о которых никогда даже не упоминала в разговорах с другими. Но она была так занята молодежным Красным Крестом и своим младенцем, что у нее редко оставалась свободная минута, чтобы ощутить собственное одиночество. Иногда вечером, уже в постели, ей случалось немного поплакать в подушку из-за того, что рядом нет Уолтера, из-за того, что Джем Валкартье, а также из-за неромантичного прощального послания Кеннета. Но обычно она засыпала прежде, чем расплакаться по-настоящему. «Следует ли мне написать в Хоуптаун насчет отправки ребенка в приют?» – спросил доктор недели две спустя после прибытия младенца в Инглсайд. На миг у Рилы возникло искушение сказать «да». Младенца можно было отправить в Хоуптаун. Там за ним будет неплохой уход. У нее снова появятся свободные дни и спокойные ночи. Но та бедная молодая мать не хотела, чтобы он оказался в приюте. Рила не могла заставить себя не думать об этом. А к тому же в то самое утро она обнаружила, что младенец прибавил в весе 8 унций с тех пор, как прибыл в Инглсайд. Это вызвало у Рилы гордость. «Ты говорил, что он, возможно, не выживет, если отправить его в Хоуптаун», — сказала она. «Возможно. Приютский уход, как бы хорош он ни был, не всегда позволяет добиться успеха в случае с ослабленными младенцами. Но ты знаешь, Рила, что будет означать твое желание оставить его здесь?» «Я ухаживала за ним 2 недели, и он набрал 0,5 фунта веса», — воскликнула Рила. «Я думаю, нам лучше подождать хотя бы до тех пор, пока мы не получим весточку от его отца. Он, возможно, не захочет, чтобы его сына отправляли в сиротский приют, когда он сам сражается за родину». Доктор и миссис Блайт обменялись веселыми улыбками удовлетворения за спиной Рилы, и больше о Хоптауне никто не заговаривал. Но улыбка скоро исчезла с лица доктора. Немцы были в 20 милях от Парижа. В газетах начали появляться ужасные истории о том, что творили германские полчища на оккупированной территории несчастной Бельгии. Старшие в Инглсайде жили в постоянном душевном напряжении. «Мы питаемся военными новостями», — сказала как-то раз Гертруда Оливер в разговоре с миссис Мередит. Она попыталась при этом рассмеяться, но безуспешно. «Мы изучаем карты и умудряемся разгромить всю германскую армию несколькими хорошо рассчитанными стратегическими маневрами. Но папа Жофр не имеет возможности пользоваться нашими благими советами, а потому Париж должен пасть. Неужели они доберутся до него?» «Неужели они доберутся до него? Неужели не вмешается какая-нибудь могучая рука?» – пробормотал Джон Мередит. «Я теперь веду уроки, как во сне», – продолжила Гертруда. «А потом возвращаюсь домой, закрываюсь в своей комнате, и все хожу и хожу. Я уже протоптала дорожку на ковре Нэн. Мы так ужасно близки к этой войне. Эти немцы уже в Сен-Лисе. Никто и ничто не сможет спасти теперь Париж», – простонала кузина София. Кузина София пристрастилась к чтению газет и на 71-м году жизни узнала гораздо больше о географии севера Франции, если и не о происхождении французских географических названий, чем сумела выучить в школе. «Я не такого плохого мнения о Всевышнем, да и о Китченере тоже», – упрямо возразила Сюзан. «Я вижу, есть в Штатах какой-то Бернсторф, который утверждает, будто война окончена, Германия победила. И, как я слышала, Луна с бакенбардами говорит то же самое и очень этим доволен. но я могла бы напомнить им обоим, то довольно опрометчиво считать цыплят до наступления осени, и что встречались медведи, жившие еще долго после того, как их шкуры поделили. «Почему же британский флот не вмешается?» – упорствовала кузина София. «Даже британский флот не может плавать по суше, София Крофорд. Я не оставляю надежды на победу и не оставлю, несмотря на Тамаскау и Мобадж и все прочие подобные места с варварскими названиями. Миссис докторша дорогая, не можете ли вы сказать мне, это Раймс или Римс или Реймс или Ремс?» «Я думаю, Сюзан, это скорее похоже на Ренс». «Ох, эти французские названия!» – простонала Сюзан. «Говорят, что там немцы почти полностью разрушили церковь», – вздохнула кузина София. «Прежде я всегда думала, что немцы христиане». «Разрушение церкви – ужасное преступление. Но то, что они вытворяют в Бельгии, гораздо хуже», – сказала Сюзан мрачно. «Когда я услышала, как доктор читал, что они поднимали младенцев на штыки, миссис докторша, дорогая, я тут же подумала: ох, а если бы это был наш маленький Джем? Я помешивала суп, когда мне в голову пришла эта мысль, и у меня мгновенно возникло ощущение, что если бы я могла схватить эту кастрюлю, полную кипящего супа, и швырнуть ее в Кайзера, то моя жизнь была бы прожита не зря». Завтрашний день принесет нам известие, что немцы в Париже», сказала Гертруда Оливер, почти не разжимая губ. Она была из тех душ, что, словно приговоренные к смерти на костре, вечно горят в огне страданий окружающего мира, не говоря уже об интересе к войне, вызванном обстоятельствами личной жизни. Ее мучила мысль, что Париж попадет в безжалостные руки тех свирепых орд, что сожгли Лувен и превратили в руин великолепный собор Реймса. Но на следующее утро пришло, а еще через день подтвердилось известие о чуде на Марне. Рила, как безумная, примчалась домой с почты, размахивая свежим номером «Энтерпрайз» с его напечатанными красной краской огромными заголовками. Сюзан выбежала из дома, чтобы дрожащими руками поднять возле дома флаг. Доктор расхаживал крупным шагом по гостиной, бормоча: «Слава Богу!» Миссис Блайт сначала заплакала, потом засмеялась и снова заплакала, пока Бог лишь протянул свою руку и коснулся их, только и всего, не больше, сказал мистер Мередит в тот вечер. Рила пела в своей комнате, укладывая младенца спать. Париж был спасен. Война закончилась. Германия проиграла. Скоро все будет позади. Джем и Джерри вернутся домой. Черные тучи пронеслись мимо. «Только посмей надоедать мне своими коликами в эту радостную ночь!» — пригрозила она младенцу. «Если у тебя будут колики, я живо запихну тебя обратно в твою супницу и отправлю Хоуптаун в багажном вагоне первым утренним поездом. У тебя красивые глаза, и ты уже не такой красный и морщинистый, каким был. Но у тебя нет ни клочка волос, и руки точно маленькие клешни, и ты мне не нравишься, точно так же, как и прежде. Но я надеюсь, твоя бедная мама знает, что ты уложен в мягкую корзинку с бутылочкой молока, настолько жирного, насколько разрешает Морган, вместо того, чтобы умирать медленной смертью старой Мэг Коновер. Но я надеюсь, она не знает, что я чуть не утопила тебя в первое утро, когда Сюзан не была дома, а ты выскользнул у меня из рук прямо в воду. Но почему ты такой скользкий? Нет, ты мне не нравишься и никогда не понравишься. Но, несмотря на это, я собираюсь сделать из тебя нормального, здорового младенца. И прежде всего ты будешь таким толстеньким, каким должен быть уважающий себя малыш. Я не допущу, чтобы люди говорили, какое хилое, крошечное существо этот младенец Рилы Блайт. Как сказала старая миссис Дрю вчера на собрании взрослого Красного Креста: «Если любить тебя я не могу, то хочу хотя бы гордиться тобой. Глава 9. Доктора Джекила постигает несчастье. «Война теперь кончится не раньше весны», — сказал доктор Блайт, когда стало очевидно, что долгая битва на Эни привела к патовой ситуации. Рила в это время про себя бормотала: «Четыре лицевых, одна изнаночная». И одной ногой качала колыбель младенца. Морган не одобрял укачивание младенцев, но Сюзан была другого мнения, и стоило иногда немного пожертвовать научными принципами ради того, чтобы ее ублажить. Рила на минуту опустила вязание и воскликнула: «Ох, и как только нам удается выносить все это так долго!» И затем, снова схватив свой носок, продолжила работу. Рила, какой она была 2 месяца назад, бросилась бы в долину радуг и разрыдалась. Мисс Оливер вздохнула, а миссис Блайт на миг заломила руки. Тогда Сюзан сказала бодро: «Дело делается в любом случае. Таков, как мне говорили, девиз англичан, миссис докторша дорогая. И я взяла его на вооружение. Я буду помнить, что Китченер у руля и Жофр действуют совсем неплохо для француза. Я сегодня приготовлю коробку пирожных для маленького Джема, а еще закончу очередную пару носков. Носок в день – норма, которую я для себя установила. Даже кузина София пристрастилась к вязанию, миссис докторша, дорогая, и это благо, так как, когда ее руки заняты спицами, вместо того, чтобы оставаться праздно сложенными на животе, ей в голову не приходит так много печальных мыслей, которые она могла бы высказать. Она думает, что к концу следующего года мы все будем немцами. Но я говорю ей, что потребуется больше года, чтобы сделать из меня немку. А вы знаете, миссис докторша, дорогая, что Рик МакАлистер записался добровольцем, и Джо Милгрейв, как говорят, тоже записался бы, только боится, что если он пойдет на фронт, Луна с бакенбардами не отдаст за него Миранду». «Даже сын Билли Эндрюса идет на войну. И единственный сын Джейн Эндрюс. И маленький Джек Дианы», — сказала миссис Блайт. «Сын Присциллы приехал для этого в Англию из Японии, а сын Стеллы записался добровольцем в Ванкувере. И оба мальчика преподобного Джо тоже идут в армию. Филиппа пишет, что ее сыновья сразу записались добровольцами. Нерешительность, которой она страдала, не передалась им по наследству. Джем пишет, что, вероятно, их теперь скоро отправят в Европу, и что он не сможет получить отпуск, чтобы съездить перед этим домой, так как приказ поступит всего за несколько часов до отправки», — сказал доктор, передавая письмо жене. «Это нечестно!» — с негодованием воскликнула Сюзан. «Неужели сэр Сэм Хьюз совершенно не желает считаться с нашими чувствами?» «Выдумал тоже перебросить этого благословенного мальчика в Европу, не дав нам даже взглянуть на него в последний раз перед отъездом. На вашем месте, доктор дорогой, я написала бы об этом безобразие в газеты». «Возможно, так даже лучше», — сказала разочарованная мать. «Не думаю, что я вынесла бы новое расставание с ним. Ох, только бы... Но нет, я не произнесу этих слов». «Как Сюзан и Рила», — заключила миссис Блайт, заставив себя рассмеяться. «Я намерена быть героиней». «Вы все молодцы», — сказал доктор. «Я доволен моими домашними. Даже Рила, моя полевая лилия, вкладывает огромную энергию в организацию молодежного Красного Креста и спасает одну маленькую жизнь для родной Канады. Это немало. Рила, дочь Энн, как ты собираешься назвать своего солдатского младенца?» «Я жду вестей от Джима Андерсона», — сказала Рила. «А может быть, он захочет сам выбрать имя для собственного ребенка?» Но проходила неделя за неделей, а Джим Андерсон, о котором ничего не слышали с тех пор, как он отплыл из Галифакса, и которому, казалось, не было дела до судьбы жены и ребенка, не подавала себе никаких вестей. В конце концов, Рила решила назвать ребенка Джеймсом, а Сюзан выразила мнение, что к этому имени следует добавить Китченер. Так что Джеймс Китченер Андерсон стал обладателем имени, несколько более внушительного, чем он сам, в Инглсайде, где его быстро сократили до выразительного Джимс. Но Сюзан упрямо называла младенца маленьким Китченером, и никак иначе. «Джеймс – неподходящее имя для христианского ребенка, миссис докторша дорогая», – сказала она неодобрительным тоном. «Кузина София говорит, что она слишком легкомысленная, и на сей раз я считаю, что она говорит дело, хотя открыто в этом ни за что не признаюсь, чтобы она не радовалась». Что же до ребенка, то он становится похож на настоящего младенца. И должна признать, Рила замечательно справляется с ним. Хотя я не собираюсь тешить ее самолюбие, говоря это ей в лицо. Миссис докторша, дорогая, никогда, о нет, никогда не забуду я, каким увидела впервые этого младенца в этой огромной супнице, завернутого в грязную фланель. Не так-то просто ошарашить Сюзан Бейкер. Но тогда я была ошарашена, и в этом вы можете не сомневаться. На один ужасный миг мне в голову пришла мысль, что рассудок покинул меня, и все это мне мерещится. Но тут я подумала, нет, я никогда не слышала, чтобы у кого-нибудь было видение супницы. Так что уж супница-то должна быть реальной. И тогда я почувствовала себя увереннее. А когда я услышала, как доктор сказал Риле, что она должна сама позаботиться о младенце, то приняла это за шутку, так как не могла предположить, что она захочет или сможет сделать это. Но вы сами видите, что произошло, и эта работа многому учит ее. Когда мы вынуждены взяться за какое-то дело, миссис докторша, дорогая, нам не остается ничего другого, как суметь его сделать. Новое подтверждение этой заключительной сентенции Сюзан предоставила в один из октябрьских дней. Доктора и его жены не было дома. Рила сидела в своей комнате и присматривала за погруженным в послеобеденный сон Джимсом, провязывая 4 изнаночных и 1 лицевую с неиссякаемой энергией. Сюзан расположилась на заднем крыльце, где лущила горох. Ей помогала кузина София. Мирный покой окутал Глен. Небо было покрыто серебристыми, сверкающими барашками облаков. Долина радуг лежала в мягкой осенней дымке сказочного лилового оттенка. Кленовая роща пламенела, словно неопалимая купина. А живая изгородь из кустов шиповника, которой был обнесен задний двор, поражал нежнейшими оттенками красок осени. Казалось, что в мире нет и не может быть никакой борьбы или вражды, и верное сердце Сюзан ненадолго успокоилось, хотя большую часть предыдущей ночи она пролежала в постели без сна, думая о маленьком Джеме, который плыл в это время через Атлантику на одном из кораблей огромного флота, перевозившего в Европу первую канадскую армию. Даже кузина София выглядела менее унылой, чем обычно, и признала, что день не так уж плох, хотя на ее взгляд не было сомнения, что это затишье перед бурей. «Слишком уж спокойно, чтобы так могло продолжаться», — заметила она. Словно подтверждение ее слов, самый невероятный грохот неожиданно раздался у них за спиной. Совершенно невозможно описать какофонию ударов, дребезжание сдавленного визга и воя, доносившуюся из кухни, периодически усиливающуюся грохотом бьющейся посуды. Сюзан и кузина София в ужасе уставились друг на друга. «Да что же это там? С цепи кто-то сорвался, что ли?» – ахнула кузина София. «Должно быть, Хайт окончательно взбесился», – пробормотала Сюзан. «Я всегда этого ждала». На крыльцо через заднюю дверь гостиной выскочила Рила и спросила. «Что случилось?» «Я не в состоянии ответить на твой вопрос, но явно причина всего – это твоя одержимая дьяволом зверюга», – сказала Сюзан. «Не приближайся к нему, по крайней мере. Я открою дверь и загляну. Ну вот, снова посуда бьется в дребезги. Я всегда говорила, что, по моему глубокому убеждению, в нем сидит дьявол». Сюзан открыла дверь и заглянула. Пол был усыпан осколками битой посуды, так как, похоже, трагедия произошла в буфете, на длинных полках которого стояли в образцовом порядке сверкающие чистотой глиняные и фаянсовые миски, использовавшиеся для приготовления еды. По кухне метался обезумевший кот с головой, застрявшей в старой консервной банке из-под лосося. С визгом и гневными воплями он носился, ничего не видя, от стенки к стенке, то отчаянно колотя банкой обо все, что попадалось на его пути, то тщетно пытаясь лапами стащить ее с головы. Зрелище было таким забавным, что Рила скорчилась от смеха. Сюзан взглянула на нее с упреком. «Не вижу ничего смешного. Это животное разбило большую голубую миску твоей мамаши, которую она привезла с собой из зеленых крыш, когда вышла замуж. Но сейчас следует в первую очередь подумать о том, как снять эту жестянку с головы Хайда». «Ни в коем случае не трогай его!» – воскликнула кузина София. «Запри кухню и пошли за Альбертом». «Не в моих привычках посылать за Альбертом, когда в доме неприятности», – высокомерно заявила Сюзан. «Это животное мучается, каково бы ни было мое мнение о нем, для меня невыносимо видеть его страдающим от боли. Держись подальше, Рила, ради маленького Китченера, а я попробую что-нибудь сделать». Сюзан, схватив старый плащ доктора, бесстрашно прошествовала в кухню и после безумной погони и нескольких неудачных бросков и прыжков ухитрилась накинуть плащ на кота и консервную банку. Затем она принялась перерезать жестянку консервным ножом, в то время как Рила держала извивающееся животное, завернутое в плащ. Ничего подобного воплям Дока во время этой процедуры никогда не слышали в Инглсайде. Кот, когда его освободили, был в ужасном негодовании и ярости. Очевидно, он считал, что все это было подстроено нарочно, чтобы его унизить. Вместо того, чтобы выразить благодарность, он бросил на Сюзан злобный взгляд и кинулся прочь из кухни, чтобы найти убежище в густых зарослях живой изгороди, где провел остаток дня. Сюзан с мрачным видом выметала из кухни битую посуду. «Большого разгрома не смогли бы учинить здесь даже полчища германцев», — сказала она с горечью. «Да чего дожили! Порядочная женщина не может покинуть на несколько минут свою кухню без того, чтобы какой-нибудь дьявол в образе кота с консервной банкой на голове не принялся бы в этой кухне буянить». Глава 10. Огорчение Рилы. Октябрь прошел, и потянулись унылые дни ноября и декабря. Мир сотрясался от грома сражений. Антверпен пал. Турция объявила войну. Храбрая маленькая Сербия собралась силами и нанесла смертельный удар своему притеснителю, а за тысячи миль от них, в тихом, окруженном холмами Глене Святой Марии, приходящие каждый день газетные сообщения заставляли каждое сердце то биться надеждой, то замирать от страха. «Несколько месяцев назад, — сказала мисс Оливер, — мы обсуждали новости Глена Святой Марии. Теперь мы говорим о военной тактике и дипломатической интриге. Было только одно великое событие каждого дня – приход почты. Даже Сюзан признавала, что с той минуты, когда повозка почтальона загромыхает на маленьком мосту между станцией и деревней, и до тех пор, пока газеты не будут принесены домой и прочитаны, она не может работать как следует. «Мне тогда приходится брать свое вязание, миссис докторша дорогая, и прилежно вязать, пока не придут газеты. Только когда я увижу заголовки, неважно, хорошие они или плохие, я успокаиваюсь и способна снова заниматься своим делом. Это большое неудобство, что газеты привозят именно тогда, когда надо готовить обед. И, на мой взгляд, правительство могло бы более разумно организовать работу почты, но наступление на Кале провалилось, и я была совершенно уверена, что это произойдет, так что в этом году кайзер не будет пировать на Рождество в Лондоне. «Ну, сегодня должна пошевелиться. Надо упаковать рождественский пирог для маленького Джема. Благословенный мальчик съест его с удовольствием, если только не утонет в грязи до того времени». Джем находился в лагере на равнине Солсбери. И, несмотря на осеннюю грязь, писал веселые, бодрые письма. Уолтер оставался в Редмонде, и его письма к Рилле были отнюдь не радостными. Вскрывая каждое из них, она содрогалась от страха. Оно могло принести известие, что Уолтер записался добровольцем. То, что он чувствовал себя несчастным, заставляло страдать и ее. Ей хотелось обнять его и утешить. Как она сделала это в тот памятный день в долине Радуг? Она ненавидела каждого, кто заставлял Уолтера испытывать душевные муки. «Он все-таки пойдет на фронт», – печально пробормотала она однажды, когда сидела одна в долине Радуг, читая его письмо. «Он все-таки пойдет. А если он пойдет, я этого просто не перенесу». Уолтер написал, что кто-то прислал ему конверт, в котором лежало белое перо. «Я заслужил это, Рила. Я почувствовал, что мне следовало бы приколоть его на грудь и носить, открыто объявляя всему Редмонду, что я действительно трус. И понимаю это. Мальчики моего возраста уходят в армию, уходят. Каждый день двое или трое записываются добровольцами. Иногда я почти решаюсь сделать то же самое, а затем вижу себя, вонзающего штык в другого человека. Мужа, жениха или сына, какой-нибудь женщины. Может быть, отца маленьких детей. Я вижу себя, лежащего в одиночестве, растерзанного, искалеченного, измученного жаждой, на холодном мокром поле, окруженного мертвыми и умирающими. И я знаю, что никогда не смогу решиться. У меня не хватает духу даже думать об этом. Как же смогу я не дрогнуть, когда это станет реальностью? Порой я жалею, что вообще родился на свет. Жизнь всегда казалась мне такой красивой, а теперь она отвратительна. Рила, моя Рила, если бы не твои письма, твои милые, занимательные, веселые, забавные, комичные, полные надежды письма. Думаю, я бы окончательно пал духом, а также письма Уны. Уна действительно молодец, правда? Под всей ее девичьей застенчивостью и печальной задумчивостью чувствуешь удивительное благородство и стойкость. Она не обладает твоим даром писать послания, способные вызвать веселый смех. Но есть в ее письмах нечто, не знаю что, заставляющее меня чувствовать, по меньшей мере, пока я их читаю, что я мог бы даже пойти на фронт. Не то, чтобы она хоть словом обмолвилась об этом или намекнула, что мне следует так поступить. Но она не такая, это просто моральная сила, которой веет от этих писем, индивидуальность, проявленная в них. И все же я не могу стать солдатом. Твой брат оказался трусом. «Ох, лучше бы Уолтер не писал таких слов!» – вздохнула Рила. «Мне больно их читать. Он не трус. Нет, нет!» Она окинула печальным взглядом все вокруг. И маленькую лесистую долину, и седые одинокие волны вдали. Как все напоминало ей об Уолтере. Красные листья все еще не облетели с кустов шиповника, склонившихся над излученной ручья. Их ветви были усеяны жемчужинами капель недавно прошедшего легкого дождика. Именно такими в одном из своих стихотворений описал их Уолтер. Ветер вздыхал и шуршал среди побуревших, покрытых инеем больших папоротников. Затем грустно затихал, удаляясь вниз по ручью. Уолтер сказал однажды, что любит эту меланхолию ноябрьского ветра. Верные влюбленные деревья, как и прежде, держали друг друга в нежных объятиях, и ветви белой леди, давно превратившейся в громадное дерево, белели, красивые и изящные, на фоне серого бархата, затянутого тучами неба. Уолтер дал им эти имена много лет назад, а в прошлом ноябре, когда проходил вместе с ней и мисс Оливер через долину Радуг, заметил, глядя на ствол и голые ветви белой леди, над которой висел серебристый молодой месяц. «Белая береза, прекрасная юная язычница, не утратившая известного в раю секрета, как не стыдиться своей наготы. Мисс Оливер сказала: «Вложи эту мысль в стихотворение, Уолтер». Он последовал ее совету и прочитал им на следующий день чудесное стихотворение, совсем короткое, каждая строка которого дышала причудливой фантазией. О, как счастливы они были тогда! Но вот, Рила торопливо поднялась, время истекло, Джимс совсем скоро проснется, надо приготовить для него второй завтрак, выгладить его распашонки. Вечером предстоит собрание одного из комитетов молодежного Красного Креста. И хорошо бы закончить новый мешочек для хранения спиц и клубков. Отличный будет мешочек, красивее, чем у любой другой девушки в молодежном Красном Кресте, красивее даже, чем у Ирен Хауарт. Так что надо возвращаться домой и браться за работу. Все эти дни она была занята с утра до ночи. Этот маленький проказник Джимс отнимал так много времени, но он рос. Он явно рос. Иногда она испытывала настоящую гордость за него, а иногда ей ужасно хотелось его отшлепать. Но она никогда не целовала его, и у нее не возникало такого желания. «Немцы заняли Лодзь», — сказала мисс Оливер тихим декабрьским вечером, когда вместе с миссис Блайт и Сьюзан сидела в уютной гостиной. Все три были заняты шитьем или вязанием. Мои познания, по меньшей мере в географии, благодаря этой войне существенно расширились. Хотя я и учительша. 3 месяца назад понятия не имела, в какой части света находится такое место, как Лодзь. Если бы кто-нибудь упомянул его название, мне оно ничего не сказало бы и не вызвало никаких чувств. Теперь я знаю о нем все. Численность населения, местоположение – стратегическое значение. Вчера, когда я услышала известие о том, что германская армия захватила его в ходе второго наступления на Варшаву, душа у меня ушла в пятки. А потом я проснулась посреди ночи и с тревогой думала о нем. Меня не удивляет, что младенцы всегда плачут, когда просыпаются в ночной темноте. Все тогда гнетет мою душу, и кажется, что ни одной тучи нет светлой изнанки. «Когда я просыпаюсь ночью и не могу снова уснуть», — заметила Сьюзан, которая одновременно вязала и читала газету. «Я коротаю время, подвергая кайзера мучительной смерти. Прошлой ночью я изжарила его в кипящем масле, и это стало для меня громадным утешением, так как я не могу забыть тех бельгийских младенцев». «Нам велят любить врагов наших, Сьюзан», — сказал доктор внушительно. «Да, доктор, дорогой». «Наших врагов, но не врагов короля Георга!» Уничтожающим тоном парировала Сьюзан. Она была невероятно довольна тем, что сумела своим ответом привести доктора в полнейшее замешательство. И даже улыбнулась, протирая свои очки. Сьюзан никогда прежде не прибегала к очкам, но теперь обзавелась ими, чтобы иметь возможность читать фронтовые сводки в газетах. И ни одно сообщение не проходило мимо нее. «Вы можете сказать мне, миссис Оливер, как правильно произносить? Млаоа и Брюза и Преземисл?» «Это последняя загадка, которую еще никто, похоже, не разгадал, Сьюзан. И насчет двух других я могу только высказать предположение». «Эти иностранные названия, по моему мнению, звучат совершенно неприлично», сказала Сьюзан с отвращением. «Смею думать, Сьюзан, что австрийцы и русские были бы почти такого же плохого мнения о наших соскачивании и маскедобите», — заметила миссис Оливер. Тем временем Рила в своей комнате наверху отводила душу, делая записи в дневнике. «Все дела у меня на этой неделе шли в кривь и в кось, как говорит Сьюзан. Часть этих неприятностей произошла по моей вине, а другая часть по чужой. Но я, похоже, одинаково несчастна, как по причине первых, так и по причине вторых. На днях я отправилась в город, чтобы купить себе новую шляпу. Впервые в моей жизни никто не настоял на том, чтобы поехать со мной и помочь мне в выборе. И я почувствовала, что мама действительно больше не считает меня ребенком. И я нашла прелестнейшую шляпу.